Вторник, 20 декабря 1977 года. Ночь. Ленинград, Измайловский проспект. Соколов. Я с неприязнью провел пальцем по алюминиевой ложке. Опять жирная. «Ну посмотри на меня, Соколов!» — со страстью сказала Кузя. Я нехотя поднял на нее глаза. Достигнутый успех ее окрылил. Она радостно взмахнула над кушаной сдобной булочкой и наклонилась вперед. Маневр был бы эффективен, будь у школьной формы декольте. А так я скользнул по глухому черному платью безразличным взглядом и опять посмотрел на борщ, раздумывая, вытаскивать отмеченную темными пятнами свекольную соломку или сожрать ее так. «Соглашайся, Соколов!» Она даже шептать умудрялась с придыханием. «Представь, только ты и я, а дверь закроем, и можно будет никуда не торопиться». «Наташа, не буди во мне зверя», — процедил я. Ей все-таки удалось расшевелить мое воображение. «Но подумай сам». Она эффектно прижала ладонь к груди. «Никто не будет знать мое тело так, как ты. И вдоль, и поперек, и снизу вверх». Сидеть от чего-то стало неудобно. Я заелозил на стуле, ища позу покомфортнее. Кузя откусила от булки небольшой кусочек и запила молоком. На верхней губе осталась тонкая белая полоска. Она неторопливо ее слизнула и удовлетворенно хмыкнула, увидев, как дернулся мой взгляд. Я молча давился первым. Она тоже замолкла, перейдя к капустному салатику, но карие глаза загадочно поблескивали, неотрывно выглядывая брешь в моих позициях. Иногда она чуть заметно улыбалась, удовлетворенно так, словно в моих реакциях удалось отыскать что-то нужное. В такие моменты я начинал нервничать еще сильней. «Кстати», — небрежно уточнила она, — «с меня никто еще никогда мерки не снимал. Я вот даже не знаю. Там раздеваться надо, наверное, да? Ну, чтобы правильно замерить вот отсюда и досюда». Она сложила указательные пальцы вместе и дотронулась ими до левого плеча. Потом разъединила, и правый палец плавно заскользил по груди к противоположному плечу, показывая, как, по ее мнению, надо будет производить замеры. Я скрипнул зубами и отодвинул недоеденный борщ. На бифстроганов с пюре я изначально возлагал большие надежды, но сейчас сомневался, что почувствую хоть какой-нибудь вкус. Стул рядом скрипнул, принимая еще одного едока. Белый бант, белые отутюженные манжеты, белые гольфики. «Она опять мешает тебе обедать?» — строго сдвинув брови, спросила мелкая. Я задумчиво изучил ее диету. Опять те же самые 4 куска хлеба, стакан чая и ватрушка с яблочным повидлом. «Да, развлекается за мой счет», — кивнул в ответ. Мелкая вперила угрожающий взгляд в Кузю, а потом негромко уточнила у меня. «А чего хочет-то?» «Ай, мелочь!» — радостно оскалилась Кузя. «Да тебе еще рано это знать. У тебя же стадия молочной зрелости. Ни на что путное не годна. На беспутное, впрочем, тоже». Мелкая сцепила под столом подрагивающие пальцы и молчит, глядя в стол. На смуглой коже румянца почти не видно. «Не трогай ее», — говорю я Кузе серьезно. «А то что?» — заинтересовалась та. «Просто не трогай». Мелкая смотрит с благодарностью, словно не сама только что влезла меня защитить. «Ай, да и ладно», — отмахивается Кузя. «Не буду». И тут же, словно ее шилом зад кольнули, наклоняется через стол к Мелкой. «Подруга, а давай я тебе потом на ушко нашепчу, что от него хочу». Та поводила тонким пальцем по столу, рисуя какой-то узор, и вдруг сверкнула белозубой улыбкой. «А у нас так бывает. Ну, когда у подруг один мужчина. Бабушка рассказывала». Мне становится душно и жарко. Приходится ослабить галстук. «Это клёво», — жизнерадостно соглашается Кузя. «Давай тогда селфи сделаем. Втроём. Дюха, не стесняйся, доставай свой гаджет». «Ох, тяжело дыша, вывертываюсь из-под одеяла». «Твою ж мать!» — шиплю злобно и шлепаю на кухню пить. Очень пересохло в горле. Ставлю стакан на место и повторяю уже с безнадёгой в голосе. «Твою ж мать! Когда это кончится?» Отвожу душу, взбивая кулаками подушку. Расправляю скрученную в жгут простыню. «Это просто адовый ад какой-то. Я посылаю ее днем, она возвращается по ночам. И мстя ее страшна». Упал на кровать и стал представлять подъем по невозможной лестнице. Марш на 10-м в пролет опустился канат из физкультурного зала, и по нему, пропуская его между затянутыми в лосины бедрами, вниз головой неторопливо заскользила Кузя. «Соколов», — томно сказала она, когда наши глаза оказались на одном уровне. «Ну, посмотри на меня, Соколов».